Глава 5. Неудавшееся похищение. В эту ночь я не мог сомкнуть глаз. Может быть, от переутомления на охоте или странных чувств, вызванных выступлением Харута и Марута. Время шло. Я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к бою башенных часов Регнала. Я ночевал в замке. Разные мысли приходили мне в голову. То мне казалось, что Харут и Марут просто пара заурядных плутов-арабов, каких я много повидал в африканских портах. То я думал о кладбище слонов и об огромной стоимости слоновой кости. Потом я подумал о древних египтянах. Меня всегда интересовала их история. Поклонявшихся дитяти Горуса, мать которого Изида, владычица тайн, символизировалась луной на ущербе. И по странному совпадению у мисс Холмс на груди был знак, похожий на такую луну. Вдруг меня охватил какой-то безотчетный страх, предчувствие, что с мисс Холмс непременно должно что-то случиться. Это чувство так овладело мной, что я встал, зажег свечу и поспешно оделся. У меня был всегда при себе заряженный двуствольный пистолет. Я осмотрел это оружие, вышел в коридор и встал за большими часами, глядя на освещенную луной дверь комнаты мисс Холмс. Прошло некоторое время. Я уже начал думать, в каком глупом положении рискую очутиться, если кто-нибудь случайно увидит меня. Вдруг дверь комнаты открылась, и на пороге показалась мисс Холмс, закутанная в пеньюар. Свет луны падал на ее лицо, и я понял, что она идет во сне. На шее у нее было рубиновое ожерелье, подарок таинственной пары. Мисс Холмс, как тень, пересекла коридор и скрылась из виду. Я последовал за ней, стараясь как можно меньше шуметь. Мы спустились по витой лестнице и вышли в сад, где мисс Холмс, словно влекомая вперед какой-то таинственной силой, ускорила шаги и направилась к рощице, в которой я за день до этого стрелял голубей. Я следовал за ней под прикрытием кустарников. На миг я потерял ее из виду. Потом снова увидел, уже под дубом. Она стояла, протянув руки к медленно приближающимся двум фигурам, закутанным в плащи. В этих фигурах легко можно было узнать Харута и Марута. В стороне виднелись очертания кареты, слышался нетерпеливый стук лошадиных копыт о мерзлую землю. Я бросился вперед и встал между мисс Холмс и Харутом с Марутом. Мы не обменялись ни словом, так как все трое боялись разбудить спящую девушку, зная, что ее пробуждение могло повлечь опасные последствия. В руках моих противников блестели кривые ножи. Я направил пистолет в сердце Харута. Перевес был на моей стороне. Я мог застрелить обоих прежде, чем их ножи достанут меня. «Ты победил на этот раз, о бодрствующий в ночи!» — тихо сказал Харут. «В следующий раз ты проиграешь. Эта прекрасная леди принадлежит нам, белому народу Кенда, ибо она отмечена знаком молодой луны. Ее сердце услышало призыв небесного дитяти. Она вернется к нему. Теперь, пока она спит, уведи ее отсюда, о храбрый и разумный, так точно прозванный бодрствующим в ночи». Они ушли. Вскоре послышался стук колес удалявшейся кареты. В первый момент у меня появилась мысль бежать за ними и подстрелить одну из их лошадей. Но тогда оставался только один заряд против двоих людей, и, убив одного из них, я был бы безоружным перед другим. Кроме того, выстрелы могли разбудить мисс Холмс. Пришлось отказаться от преследования. Я подошел к спящей, осторожно взял ее за руку и повел обратно в замок. Проводив ее до комнаты, я запер за ней дверь и, прислушавшись, убедился, что она улеглась в постель. Теперь уверенный, что мисс Холмс в безопасности, я сел за стол, стоявший в коридоре, и стал обдумывать, что дальше делать. Мой долг был немедленно уведомить о случившемся лорда Регнала. Но как это сделать, не всполошив весь дом и не вызвав лишних разговоров? «Сначала надо разбудить мистера Сэвиджа», — подумал я. Я не знал, где его комната, но вспомнил, что, проводив меня спать и поговорив со мной о змеях, он на всякий случай указал звонок, проведенный к нему. Следуя вдоль провода и пройдя целый ряд лестниц и различных переходов, я, наконец, добрался до двери его комнаты и постучал в нее. «Кто там?» — спросил мистер Сэвидж с дрожью в голосе. «Я». «Кто это я?» «Я? Может быть, Харум из Карум? Или того хуже?» «Я Алан Кватермен, идиот вы этакий», – прошептал я в замочную скважину. «Анна? Что за Анна? Уходите, поговорим завтра». Я постучал в дверь энергичнее. Наконец Сэвидж осторожно приоткрыл ее. «Господи!» – воскликнул он. «Что вы делаете здесь, сэр, в такое время с пистолетом в руках? Или, может быть, это голова змеи?» – вскричал он, испуганно отпрянув назад. «У меня важное и неотложное дело к его светлости», – нетерпеливо сказал я. «Поскорее проводите меня к нему». Мы направились в спальню лорда Регнала. «В чем дело, мистер Кватермен?» — спросил тот, зевая и приподнимаясь в постели. «Вам приснился кошмар?» «Да», — ответил я. И когда Сэвидж вышел, рассказал лорду Регнеллу обо всем. «Господи!» — воскликнул он, когда я окончил рассказ. «Если бы не ваше предчувствие и не ваша храбрость...» «Дело не в этом», — прервал я его. «Вопрос в том, что нам делать теперь. Попытаться задержать этих людей или станем молчать обо всем и будем настороже?» «Не знаю, что и сказать», — ответил лорд Регнелл. «Если мы их поймаем, вся эта история будет как-то странно звучать в суде». «Конечно», — согласился я, «но, по-моему, следует сейчас же осмотреть место происшествия, пока дождь или снег не уничтожил следы». «Хорошо», — сказал лорд Регнелл. «Мы возьмем с собой Сэвиджа. Это верный человек. Он умеет молчать». Пока лорд Регнелл поспешно одевался, я рассказал Сэвиджу о случившемся. Он слушал меня, затаив дыхание. Убедившись, что мисс Холмс в своей комнате, мы спустились по витой лестнице и вышли в сад, тщательно запирая за собой все двери. Уже рассвело. Мы без труда рассмотрели следы туфель мисс Холмс, моих ног, лошадиных копыт и колес кареты. Кроме того, мы нашли полотняный мешок, в котором оказалось арабское женское платье, предназначавшееся, очевидно, для мисс Холмс. Когда Сэвидж открывал мешок, к его великому ужасу оттуда выползла змея, вероятно, участница вчерашнего представления. Описание всего этого, занесенное со всеми подробностями в памятную книгу лорда Регнелла, было подписано всеми нами. В дальнейшем это дело было поручено опытным сыщикам, которым только удалось установить, что Харут и Марут с двумя женщинами своего племени, вероятно, взятыми для надзора за мисс Холмс, отплыли на пароходе «Антилопа» в Египет. Но вернемся к мисс Холмс. На следующее утро она вышла к завтраку, как ни в чем не бывало, но была несколько бледнее обыкновенного. За столом я сидел недалеко от нее и в удобную минуту осведомился, как она провела прошлую ночь. Она ответила, что спала как никогда крепко и что у нее были какие-то странные сновидения. «Удивительно то, — прибавила она, — что утром мои туфли оказались в грязи, как будто я выходила из дома во сне, чего со мной никогда не бывало раньше». С помощью лорда Регнелла я поспешно сменил тему разговора. Вскоре после завтрака мне передали, что коляска мисс Маннерс ждет меня, и я собрался уезжать. При прощании лорд Регнелл записал мой английский и африканский адреса в свою записную книжку. «Несмотря на 3 дня нашего знакомства, мистер Кватермен, — сказал он, — мне кажется, что я вас знаю уже много-много лет. Когда вы в следующий раз приедете в Англию, я надеюсь, что вы остановитесь у меня». «А если вам случится быть в Южной Африке, — сказал я, — прошу вас располагать моим скромным домом в Дюрбане, как своим». «Это очень любезно с вашей стороны, — ответил лорд, — но, признаться, мне надоели путешествия. Кроме того, обстоятельства заставили меня по-особому относиться к Африке. Скажите, что вы думаете обо всем случившемся вчера?» «Право, не знаю, что вам ответить», — сказал я. «Могу посоветовать одно. Берегите вашу будущую жену. По всей вероятности, эти люди снова сделают попытку похитить ее. Это терпеливые, решительные люди». «Вы меня немного пугаете», — сказал лорд Регнелл. «Конечно, я приму к сведению ваш совет». После этого мы расстались. «Прощайте, мистер Кватермен», — говорил Сэвидж, подавая мне пальто. «Я никогда не забуду вас, но не забуду и этих бездельников Харума из Карума с их проклятыми змеями».